Глава 48. О особенном противодействии падших духов молитве. Падшие духи с ожесточением противодействуют всем евангельским заповедям, в особенности же молитве, как матери добродетелей. Святой пророк Захария видел в видении своем Иисуса, Иерея Великого, стоящая пред лицем ангела Господня, и дьявол, стоявший одесную его, еже противитесь ему. Книга пророка Захарии, глава 3, стих 1. Так и ныне предстоит дьявол неотступно каждому служителю Божию с намерением похищать, осквернять его духовные жертвы и не допускать до жертвоприношения, прекратить и уничтожить его. «Падшие духи терзаются завистью к нам», — говорил преподобный Антоний Великий, «и не пристают приводить в движение все злое, чтобы мы не наследовали прежних престолов их на небе. В особенности очень завидует бес», — сказал преподобный Нил Синайский, «человеку молящемуся, и употребляет всевозможные козни, чтобы расстроить его делание». Демон употребляет все усилия, чтобы воспрепятствовать молитве или чтобы сделать ее бессильную и недействительную. Этому духу, низверженному с неба за гордость и возмущение против Бога, заразившемуся неисцельную завистью и ненавистью к роду человеческому, заразившемуся жаждой погибели человеков, неусыпно, день и ночь заботящемуся о погублении человеков, невыносимо видеть, что немощный грешный человек молитвою отделяется от всего земного, вступает в беседу с самим Богом и исходит из этой беседы запечатленным милостью Божией, с надеждой наследовать небо, с надеждой увидеть даже свое бренное тело, претворенным в духовное. Невыносимо это зрелище для духа, который навсегда осужден пресмыкаться как бы в тине и смраде, в помышлениях и ощущениях исключительно плотских, вещественных, греховных, который, наконец, навечно должен быть низвергнут и заключен в адские темницы. Он ярится, приходит в исступление, коварствует, лицемерствует, злодействует. Надо быть внимательным и осторожным, только по крайней нужде, особенно по требованию возложенного послушания, можно отдать время, определенное для молитвы, другому занятию. Без важнейшей причины не оставляй, возлюбленный брат, молитвы. Оставляющий молитву оставляет свое спасение. Не родящая молитве не родит о спасении. Покинувший молитву отвергся от своего спасения. Инок должен вести себя очень осмотрительно, потому что враг старается окружить его со всех сторон своими кознями, обмануть, обольстить, возмутить, совратить с пути, предписываемого евангельскими заповедями, погубить во времени и в вечности. Такое ожесточенное, злонамеренное и злохитрое преследование врага скоро осматривается при внимательной жизни. Скоро мы заметим, что к тому самому времени, как надо заняться молитвою, он приготовляет другие занятия, представляет их и приважными, и нетерпящими отлагательства, лишь бы отъять у инока молитву. Козни врага обращаются в пользу тщалевому подвижнику. Видя непрестанно близ себя убийцу с обнаженным и занесенным для удара кинжалом, беспомощный, бессильный, нищий духом инок непрестанно вопиет с плачем всесильному Богу о помощи и получает ее. Дух отверженный, когда не возможет отнять у молитвы времени, определенного для молитвы, тогда старается окрасть, осквернить молитву во время совершения ее. Для сего он действует помыслами и мечтаниями. Помысла он наиболее облекает в личину правды, чтобы придать им более силы и убеждения, а мечтание представляет в обольстительнейшей живописи. Скрадывается и уничтожается молитва, когда во время совершения ее ум не внимает словам молитвы, но занят пустыми помыслами и мечтаниями. Оскверняется молитва, когда во время ее ум, отвлекшись от молитвы, обратит внимание к греховным помыслам и мечтаниям, представленным врагом. Когда явится тебе помысл и мечтания греховные, нисколько не обращай внимания на них. Лишь увидишь их умом твоим, тем усиленнее затвори ум в слова молитвы и умоляй Бога теплейшую и внимательнейшую молитву о прогнании от тебя убийц твоих. Дух лукавый устраивает с особенным искусством полки свои. Впереди у него стоят помыслы, облеченные во все виды правды и мечтания, которые неопытный подвижник может принять не только за явления невинные, но и за вдохновение, за видения святые и небесные. Когда ум примет их и, подчинившись влиянию их, утратит свою свободу, тогда предводитель иноплеменнического войска выставляет для борьбы помыслы и мечтания явно греховные. «За бесстрастными помыслами, — сказал преподобный Нил Сорский, ссылаясь на прежде бывших великих отцов, — последуют страстные. Допущенный вход первым бывает причиной насильственного входа вторых. Ум, как произвольно утративший свою свободу при столкновении с передовыми силами, обезоруженный, ослабленный, плененный, нисколько не может противостоять главным силам, немедленно побеждается ими, подчиняется, порабощается ими. Необходимо во время молитвы заключать ум в слова молитвы, отвергая без разбору всякий помысл, и явно греховный, и праведный по наружности. Всякий помысл, каково бы ни было его одеяние и всеоружие, но если отвлекает от молитвы, этим самым доказывает, что он принадлежит к полку иноплеменническому и пришел необрезанный «Поносите Израиля». Первая книга Царств, глава 17, стих 25. Невидимую брань, борьбу свою с человеком, собственно, греховными помыслами и мечтаниями, падший ангел основывает на взаимном сродстве грехов между собою. Брань эта не умолкает ни днем, ни ночью, но действует с особенным напряжением и неистовством, когда мы встанем на молитву. Тогда, по выражению святых отцов, дьявол собирает отовсюду самые нелепые помышления и изливает их на нашу душу. Во-первых, он воспоминает нам и всех оскорбивших нас, оскорбления и обиды, нанесенные нам. Старается представить в яркой живописи возмездие за них и сопротивление им выставляет требованиям правосудия, здравого смысла, общественной пользы, самосохранения, необходимости. Очевидно, что враг старается поколебать самое основание молитвенного подвига – незлобие и кротость, чтоб здание, воздвигаемое на этом основании, разрушалось само собою. Это так и бывает, потому что памятозлобный и не отпустивший ближнему согрешение его никак не может сосредоточиться при молитве своей и прийти в умиление. Помыслы гневные рассеивают молитву. Они разносят ее в стороны, как порывистый ветер разносит семена, бросаемые сеятелем на его ниву. Почва сердечная остается незасеянную, а усиленный труд подвижника – тщетным. Известно, что прощение обид и оскорблений, заменение осуждения ближних милостивым извинением их, обвинение себя служит основанием успешной молитвы. Весьма часто приносит враг при самом начале молитвы помышления и мечтания о земном преуспеянии. То в обольстительной картине представляет славу человеческую, как справедливую или счастливую дань добродетели, как будто узнанный и признанный, наконец, человеками, отселе вступающими под ее руководство. То в столько же обольстительной картине представляет обилие земных средств, на основании будто бы которых должна усилиться христианская добродетель. Обе эти картины ложны, изображаются в противность учению Христову, наносят страшный вред заглядывающемуся на них душевному оку и самой душе, любодействующей от Господа своего, сочувствием к демонской живописи. Вне креста Христова нет христианского преуспеяния. Господь сказал: «Славы от человека не приемлю». Как вы можете веровать, славу друг от друга приемлющи, и славы я же от единого Бога не ищете? Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 41 и 44. При творении всех ваших добрых дел не будете яко лицемери. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 16. Делающий добро для славы человеческой, восприемлющий славу человеческую в награду за свою добродетель и отнимающий у себя право на награду вечную. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 1 по 18. «Да не увесть шуйца твоя, то есть твое собственное тщеславие, что творит десница твоя, то есть твоя воля, направленная по евангельским заповедям, и Отец твой, видя и в тайне, воздаст тебе яви, даром Святого Духа». Сказал также Господь: «Никто же может двума господинам работать, любо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого держится, а друзьям же не родите начнет. Не можете Богу работать и мамоне», то есть имуществу, богатству. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24. «Иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик». Евангелие от Луки, глава 14, стих 33. Достойно замечания, что дьявол, искушая Бога человека, предложил ему мысль тщеславную прославиться публичным чудом и мечтание самого развитого и могущественного положения. Господь отринул то и другое. Евангелие от Матфея, глава 4, Евангелие от Луки, глава 4. Он возводит нас к высшему преуспеянию по тесному пути самоотвержения и смирения, и сам проложил этот спасительный путь. Нам должно последовать примеру и учению Господа, отвергать помыслы земной славы, земного преуспеяния, земного обилия, отвергать радость, приносимую такими мечтаниями и размышлениями, уничтожающую в нас сокрушение духа, сосредоточенность и внимание при молитве, вводящую самомнение и рассеянность. Если мы согласимся с помыслами и мечтаниями тщеславными, гордостными, корыстолюбивыми и миролюбивыми, не отвергнем их, но пребудем в них и усладимся ими, то вступаем в общение с сатаною, и сила Божия, нас защищающая, отступит от нас. Враг, увидев отступление от нас помощи Божией, устремляет на нас две тягчайшие брани – брань помыслами и мечтаниями блуда и брань уныния. Побежденные передовую бранью, лишенные заступления Божия, мы не устаиваем и против второй брани. Это-то и значит, сказанное отцами, что Бог попускает сатане попирать нас дотоле, доколе не смиримся. Очевидно, что помыслы по метазлобе, осуждение, земной славы и земного преуспеяния имеют основанием своим гордость. Отвержение этих помыслов есть отвержение гордости. Отвержение гордости совершается водворением смирения в душе. Смирение есть Христов образ мыслей и тот сердечный залог, происходящий от этого образа мыслей, которыми умерщвляются в сердце и извергаются из него все страсти. Нашествию блудной страсти и страсти уныния последует нашествие помыслов и ощущений печали, неверия, безнадежия, ожесточения, омрачения, хулы и отчаяния. Особенно тяжкое впечатление производит на нас услаждение плотскими вожделениями. Отцы называют их сквернителями духовного храма Божия. Если мы усладимся ими, то от нас надолго отступит благодать Божия, и все греховные помыслы и мечтания получат сильнейшую власть над нами. Они будут дотоле томить и мучить нас, доколе мы искренним раскаянием и воздержанием от услаждения прилогами врага снова не привлечем к себе благодати. Всему этому не применит научить внимательного инока опыт. Узнав тот порядок, тот чин и устав, которого держится враг при борьбе с нами, мы можем устраивать соответствующее сопротивление. Не будем судить и осуждать ближнего ни под каким предлогом. Будем прощать ближним все тягчайшие оскорбления, нанесенные нам ближними. Когда бы ни явился помысел пометозлобия против ближнего, будем немедленно обращаться молитвою к Богу о том ближнем и спрашивая Ему милость Божию во времени и в вечности. Отречемся душ наших, то есть искание славы человеческой, искание излишне удобного земного положения, искание всех земных преимуществ и предадим себя всецело воле Божией, благодаря и славословя Бога за наше прошедшее и настоящее, возлагая на Него наше будущее. Такое поведение и направление наше да будут приготовлением к молитве нашей, основанием для молитвы нашей. Пред начатием молитвы смиримся пред ближними, обвиним себя, как соблазнившие и соблазняющие их согрешениями нашими. Начнем молитву нашу молением о врагах, соединим себя в молитве со всем человечеством и будем умолять Бога о помиловании нас вместе со всеми человеками, не потому, чтобы мы достойны были молиться за человечество, а для исполнения заповеди о любви, которая закон полагает. Молитесь друг за друга. Послание Иакова, глава 5, стих 16. Хотя истинному служителю Божию попускается борение с многообразными прилогами греха, приносимыми сатаною и возникающими из нашего поврежденного падением естества, но десница Божия непрестанно поддерживает и руководит его. Самое борение приносит величайшую пользу, доставляя подвижнику иноческую опытность, ясное и подробное понятие о повреждении природы человеческой, о грехе, о падшем ангеле, приводя подвижника в сокрушение духа, в плач о себе и о всем человечестве. Преподобный Пимен Великий поведал о преподобном Иоанне Колове, отце, преисполненном благодати Святого Духа, что он умолил Бога, и прекратилась в нем борьба, производимая недугами падшего естества или страстями. Он пошел и возвестил это некоторому преуспевшему в духовном рассуждении старцу, говоря: «Вижу себя в нерушимом спокойствии, без всякой брани». Разорительный старец отвечал Иоанну: «Поди и умоли Бога, чтоб брани возвратились, потому что по причине брани душа приходит в преуспеяние, а когда придет брань, то не молись, чтобы она была взята, но чтоб Господь даровал терпение в брани». Предадимся всецело воле Божией, предадимся всецело исполнению воли Божией. Непрестанную молитвою будем спрашивать у Бога дар исполнения воли Божией, и тот дар, чтобы над нами всегда совершалась воля Божия. Кто предается воле Божией, с тем неотлучно бывает Бог. Ощутит это и засвидетельствует истину этого всякий подвижник Христов, подвязающийся законно, подвязающийся под руководством Евангелия.